Глава 11. Собрав сведения о Дубянском и Варсонофии, Бергер решился толкнуться к последнему из них. Он рассчитывал на то, что чем необыкновеннее дойдет его донос до императрицы, тем более он будет иметь важности и тем большее значение получит в глазах государыни сочинитель доноса. Ее непременно должно будет, соображал Фридрих, поразить странное соединение ради государственных и ее личных интересов молодого кирасирского офицера с простым русским монахом, и притом офицера из немцев, указывающего на свободомыслие своего пастора, пользовавшегося в Петербурге общим уважением. «Такие подвиги не забываются», — думал Бергер, — «они выходят из ряда обыкновенных». Я предупреждаю государыню о зловредных для нее замыслах, указываю ей на то, чего она не узнает от русских, открываю ей новую измену. Притом, — рассуждал Бергер, чувствовавший, несмотря на все нравственное свое падение, потребность в каком-нибудь хотя бы самом слабом оправдании, — «я в сущности ничего не выдумываю, так как Грофт действительно был бы рад возвращению в Петербург своих могущественных покровителей Миниха и Остермана, хотя бы это не обошлось без низвержения с престола нынешней государыни. Помню я, что майор Шнопкопф, которого все считали честным человеком, не находил возможным изменить только знамени, а я, как лифляндец, присягал не только русскому знамени, но еще и на верноподданство нынешней императрицы. Следовательно, если я укажу на угрожающую ей опасность, то я только выполню мой долг». Так желал оправдать себя Бергер, упуская из виду, что он прибавлял к действительности много такого, что ее искажало и придавало чрезвычайную политическую важность проповеди Грофта. Бергер не хотел принять во внимание и то еще обстоятельство, что если бы его не мучило желание так или иначе выйти в люди, то он не придумывал бы тех непозволительных способов, к которым он прибегал теперь, и оставил бы пастора в покое. Рассуждая сам с собою, Бергер с луговой улицы, на которой он жил, вышел на Невскую перспективу. Эта улица, нынешний Невский проспект, не имела тогда ни малейшего сходства с тем, что она представляет в настоящее время. Вначале ее стояло Адмиралтейство, на том же месте, где оно стоит ныне. Это было крайне неуклюжее здание, представляющее укрепление, окруженное валами и рвами. Перед ним расстилался луг, служивший городским выгоном, на котором пасся скот. По обеим сторонам улицы, по направлению к Зеленому мосту, стояли небольшие каменные и деревянные дома вперемешку с садами, огородами, пустырями и пустопорожними местами, то открытыми, то загороженными дощатыми заборами. На месте нынешнего Казанского собора стоял прежний Казанский собор, представлявший большую деревянную постройку, образец строительного безобразия. В этом соборе отправлялось богослужение в торжественные дни. Далее тянулись также дома и заборы до Аничкина моста. Здесь, по левому берегу Фонтанки, строились, уходя все далее к взморью, загородные дома или усадьбы петербургских вельмож. На Невской перспективе, до Литейной улицы, которая вела к артиллерийским казармам или светлицам, рос сосновый лес. В нем, как бы в виде продолжения перспективы, была сделана просека, тянувшаяся вплоть до Невского монастыря, около которого вдоль левого берега Невы стали селиться оптовые хлебные торговцы, предки современных калашниковцев. На протяжении Невской перспективы до Знаменской церкви во многих местах были топи, сверх которых была наслана бревенчатая мостовая, а далее начинались пески, шедшие до самого монастыря. Тротуаров около домов не было, и пешеходы пробирались или по тропинкам, проложенным около домов, или около заборов, или шли посреди улицы. Движение по Невской перспективе было очень незначительно, гораздо менее, нежели на Васильевском острове и даже петербургской стороне. Редко проезжали по перспективе громадные тяжелые кареты, запряженные шестеркой лошадей цугом, и такая упряжь показывала, что экипажи эти принадлежат знатным персонам. Проезжали здесь также коляски и колымаги, запряженные четверней, принадлежавшие лицам штаб-офицерского ранга. Чаще же всего показывались на перспективе парные и одноконные брички и тележки, в которых разъезжали лица обер-офицерского звания, купечества и духовные лица. По временам проезжали здесь и беговые дрожки, и существующие до сих пор двухколесные чухонские таратайки. Вообще тогдашний Петербург по постройкам был некрасивее и по движению менее оживлен, чем нынешние наши уездные города. Освещение города было самое жалкое, только кое-где были поставлены на столбах, да повешены на веревках, протянутых поперек улиц, тускло и недолго горевшие фонари. Ворота в домах русских, по перешедшему из Москвы обычаю, были на запоре и днем, и ночью, и вдобавок к такой предосторожности, когда начинало смеркаться, на цепи спускали около домов дворовых собак. Рано ложившийся спать город всю ночь до самого рассвета оглашался их вытьем и лаем, протяжными окликами часовых, грохотом трещоток и битьем в чугунные плиты или деревянные доски. Невский монастырь вовсе не был тогда такой представительной обителью, какой является теперь. В то время он только что стал обстраиваться. Известный в свое время петербургский архитектор граф Растрелли начал по повелению императрицы возводить нынешний монастырский Троицкий собор с прилегающими к нему полукруглыми галереями, а также и митрополичьи палаты по образцу итальянских палаццо. Весь монастырский двор был загроможден камнями, кирпичами, бревнами и досками, и Бергер с трудом пробирался между грудами этих строительных материалов, отыскивая келью в Арсенофе. Был послеобеденный час, и на дворе никого не было видно, так как вся братья после трапезы разошлась по кельям на отдых. Долго ходил по двору кирасир, пока встретил какого-то послушника, у которого он и спросил, как пройти к Варсонофию. По узкой крутой лестнице взобрался Бергер к той двери, на которую указал ему тотчас же скрывшийся послушник. Кирасир слегка постучал в эту дверь, но она не отворялась, и на этот стук внутри кельи не было никакого отзыва. Он стукнул в другой раз посильнее, но также напрасно. Раздосадованный кирасир принялся стучать в дверь кулаком и греметь по полу палашом. «Что ты, дьявол, в дверь так ломишься? Нечто не знаешь, как к монахам в келью просятся?» Отозвался за дверью грубый голос, но, услышав в сенях звяканье палаша и шпор, Варсонофий, вставший из постели, поспешил приотворить дверь. «Я пришел к вам, господин Варсонофьев», — проговорил смутившийся от такой невежливой встречи поручик. «Какой я, господин Варсонофьев? И назвать-то меня не умеешь как следует». «Я просто или отец Варсонофий, или иначе преподобный отче. Да что тебе, брат, от меня надо?» «Позвольте войти к вам, отец в Варсонофии», — проговорил не оправившийся еще от смущения Бергер, «и я вам расскажу, в чем дело». «Нагрешил, верно, а теперь ко мне за разрешением от грехов притащился». «Да ты кто такой будешь?» — придерживая Бергера на пороге, спросил Варсонофий. «Поручик кирасирского полка». «Значит, из тех, что на конях в железе ездят?» «Так точно. Ну, лезь», — проговорил монах, толкнув вперед рукою дверь, жалобно заскрипевшую на ржавых петлях. Едва ли можно представить себе что-нибудь хуже того помещения, в котором обитал Варсонофий. Хотя архимандрит и предлагал ему в монастыре очень приличное помещение, но Варсонофий, желая явить в этом случае смирение, отказался от всякого удобства и выбрал для себя самую скромную келью. Воздух в небольшой комнате или просто каморке, занятой Варсонофием, был удушлив. На стеклах запертого теперь, да и вообще никогда не отворявшегося окна, покрытых грязью и пылью, жужжало и пищало множество мух. У стены на простых из белого дерева подмостках лежали какие-то грязные лохмотья, служившие одром отшельнику. Подле этого ложа стоял деревянный запачканный стол, а на нем находился почерневший железный ковшик с квасом. «Эка тварь проклятая!» — проговорил с досадой Варсонофий, подбрасывая вверх своими запущенными в ковш грязными пальцами плававшую там муху. «Все время ко мне окаянная приставала, лезла то в нос, то в рот, а потом... Ты ко мне ломиться стал, совсем заснуть не дали. А я-то на службе Божией с самого раннего утра порядком намаялся. Отдохнуть надо было на вечернее родение». «Так что ж тебе от меня надо?» — спросил Варсонофий, обращаясь к Бергеру и садясь на постель. Он закрыл лицо ладонями и зевнул несколько раз. «Да садись же и ты вот сюда», — сказал он поручику, указывая ему глазами на стоявший подле постели чурбан. Бергер присел на чурбан. «Так, значит, выходит, чего ж ты от меня хочешь?» — спросил опять Варсонофий, сопровождая свой вопрос несколькими зевками во весь рот, который он принялся теперь осенять мелкими крестами. «Правда ли, что вы, отец Варсонофий, бываете у государыни императрицы?» «А тебе к чему это знать? Коли бываю, значит, того достоин. Недаром же царица меня так жалует. Значит, выходит, что я того достоин. Вот потому-то я и пришел к вам. Хочу вас спросить, чтобы вы доставили мне возможность лично поговорить с ее величеством». «Куда хватил? Да знаешь ли ты, олух царя небесного, что не все-то и генералы к ней являться могут? И что захотел?» Бергер смешался. «Да ты веры-то какой, скажи ты мне наперед. Я лютеранин. Тот-то я смотрю, с чего ты ко мне и под благословение не подходишь как следует православному. Извините меня, отец Варсонофий, я не сделал этого потому, что у нас нет такого обыкновения», — смиренно проговорил Бергер. «Знаю, что вы, лютеры, нечестивцы. Вы, чай, из своих архиереев ни в грош не ставите, а нас, небось, совращать хотите?» «Да недолго вам у нас тешиться. После того, как вашим милостивцам Михину да Стерманову хорошо по загривкам дали, всем вам присмиреть пришлось. Или думаете, что эти злодеи снова вернутся? Так на вашей улице праздник будет». Примечание 47. Михину и Стерманову имеются в виду Миних и Остерман. Конец примечания. «Не хочу я этого, а хочу служить верой и правдой нынешней государыне, и пришел-то я к вам, чтобы через вас предупредить ее о той опасности, которая грозит ей». Варсонофий встрепенулся от удовольствия и стал поглаживать свою всклокоченную с сильной проседью бороду, уставив свои лукавые глаза на немца. Он очень обрадовался, что помимо Дубянского и всяких других знатных персон, он может явиться к государыне с таким важным известием. «Да кто ж посмел злоумышлять на матушку-царицу?» — строго спросил Варсонофий. «Пастор Грофт, это тот, что на Невской перспективе в вашей божнице обеднице служит? Слыхал я о нем, что он хочет быть у вас патриархом санкт-петербургским и всенемецким, а потом и до нашей православной церкви добраться и сделаться как бы папою римским, церкву-то нашу православную себе подчинить, да его окаянного за это в три дуги согнуть надо. Что ж он злоумышляет? Желает он возвращения Миниха и Остермана». «Постой, брат, да ведь ты сам из немцев, как же ты предательствуешь своих-то? Ведь ты на Иуду христопродавца смахиваешь». Бергер до сих пор терпеливо переносил грубости монаха, но теперь он уже не выдержал, вскочил с чурбана и застучал палашом по полу. «Как смеешь ты мне это говорить? Я хочу верно служить государыне, а ты называешь меня Иудой? Сбиваешь меня с пути? Да знаешь ли, что я сейчас же отсюда в тайную канцелярию и объявлю там тебя слово и дело? Там тебе все кости переломают, старая собака». Не ожидая вовсе такой грозной острастки, Варсонофий струхнул порядком, но не хотел показать своего испуга. «Ты сам сущий пес! С чего так на меня разлаялся? Я обмолвился, а он принялся на меня орать. Сам я без тебя знаю, что ты не Иуда, ведь ты не Христа предаешь, а только предаешь своего попа-негодника, да и предаешь ты не за сребреники. Так возьми же в толк, какой ты Иуда!» «То-то смотри у меня», — сказал Бергер, садясь опять на чурбан и еще раз в угрозу старику, постучав палашом об пол. «Да ты из каких будешь?» — спросил Варсонофий, желая переменить разговор. «Сказано ведь тебе, что я лютеранин и немец». «Не о том я спрашиваю. Я хочу спросить, кто твой отец будет, чем занимается». В других случаях Бергеру неприятно было, когда заходила речь о его скромном происхождении от какого-то метавского бюргера, переселившегося в Лифляндию, но теперь ему стесняться было не перед кем. Кто бы он по происхождению ни был, во всяком случае он мог считать себя по своей породе выше какого-нибудь вологодского мужика. «Отец мой в Лифляндии держал в аренде мызу», — сказал Бергер. «Не разберу я ничего из твоих слов, — говори толково. Чем ж, значит, он занимался?» «У него было свое хозяйство, свои поля, свой скот», — отвечал Бергер. «И крестьяне крепостные были? Нет, крестьян таких не было. Кто ж у него в поле-то работал? Наемные работники. Ну, это другое дело. А я-то думал, что ты по отцу будешь из господ. Уж больно обидчив. Смотрю я, да и дивлюсь. Из-за чего так малый заортачился? Эка диковина, что старик лишнее, пожалуй, и неосторожное слово проронил. Ну, хорошо, скажу я царице о злодейском против нее замысле, а ты мне передай, что ей к сообщению следует. Но нет, этого-то уж не будет, а ты только доведи меня до нее». «Да как твое прозвание будет?» «И этого тебе знать не нужно», — решительным голосом возразил Бергер. «Разве мало с тебя будет, что ты, помимо всяких знатных персон, первый предупредишь государыню о той опасности, которая ей угрожает? Она тебе во всю жизнь признательна за это будет, а когда мы с тобою к ней пойдем, то все там ей расскажем. Если бы я тебе не хотел добра, так разве не мог бы я пойти прямо к графу Лестоку или к Андрею Ивановичу Ушакову или к кабинет-министру Бестужеву?» Примечание. 48. Ушаков Андрей Иванович, граф, управляющий тайной канцелярией. 49. Бестужев Рюмин Алексей Петрович, годы жизни 1693-1766, граф, русский государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, в 1740-41 годах кабинет-министр, в 1744-58 годах канцлер. Конец примечаний. «Через них мне дорога была бы и прямее, и скорее. А я их хочу обойти и без них прямо обо всем самой государыне рассказать. Да ты, верно, ничего сделать не можешь. Так я от тебя к Дубянскому пройду». «Как же не могу!» — обидчиво вскричал Варсонофий. «Да то ли я ей еще говорил? А теперь скажу, так-то и так-то, матушка наша, благочестивейшая царица, приходил намедни ко мне офицер из немцев и говорил, что они нечестивцы, хотят, паки в управлении и Михина, и Стерманова поставить, да и сокрушенную тобою злодейку-правительницу с некрещенным ее сыном на царство восстановить. Офицер-то этот своего прозвания не сказал, а хочет тебе открыть многое, что на твою благочестивейшее самодержица погибель готовится. Повели же ему через меня недостойного к тебе явиться, и он всех твоих недругов и закаянных немцев тебе по пальцам перечтет. Видно, они страшное дело затевают, коли их же брат-немец на чистую воду вывести хочет. Никому этого дела не поручай. Все тебя, матушка, твое царское величество обманут, а разбери его сама». «Офицер-то тебе все как на духу откроет. Складно так будет? Больше ничего мне и не нужно. Пусть только государыня позовет меня к себе, а уж говорить с нею я сумею», — самоуверенно сказал Бергер. «И тогда тебя, старика, не забуду», — покровительственно добавил он. «Ну, брат, бабушка-то еще надвое сказала. Кому кого забывать не придется», — возразил монах. «Я-то уж в великой чести у царицы, а ты куда какая еще неважная птица. Зайди ко мне послезавтра, так я тебе дам ответ». «Хорошо, буду я у тебя об эту пору. Да только поскорее дело делай», — сказал Бергер, уходя от Варсонофия, не совсем довольный первым с ним свиданием.